Мозг ребенка так устроен, что свет, чем ярче, тем больше ему нравится. Ясно, что при этом условии ребенок без всякого рассуждения, то есть невольно, будет стремиться удержать глаз в том положении, в каком ощущение приятное. История повторяется не раз, не два, а тысячу, и вот ребенок выучивается смотреть. Мышечное движение, играющее здесь главную роль, есть акт всегда невольный, развивающийся в данном направлении под влиянием привычки, то есть частого повторения движения в одном и том же направлении. Первый акт зрения и у взрослого человека, следовательно, невольный, хотя и заученный. Устройство зрительной перепонки, по которому только известные части ее ощущают свет очень сильно сравнительно с другими, кладется основание другому невольному акту, психическая сторона которого в высшем своем развитии носит название внимания в сфере глазных ощущений. Внимание выражается в самом деле ясностью ощущения от того образа, на который обращено внимание, на который смотрят, на который направлены зрительные оси глаза, и тупостью к окружающим, доходящего иногда до полного исчезания их из поля зрения. Не могу не привести примера из физиологии глаза, поразительно доказывающего сказанное. Если вы, любезный читатель, не читывали физиологических трактатов о глазе, то в первую минуту, конечно, не поверите мне, если я скажу, что когда вы смотрите пристально на какой-нибудь предмет, то все прочие, лежащие к вам ближе и дальше фиксированного, видите вы вдвойне. Убедиться в этом, однако, чрезвычайно легко. Стоит только обратить внимание на явление, да смотреть на один предмет действительно неподвижно, а не бегать глазами с одного на другой. Убедившись в сказанном собственным опытом, вспомните далее, была ли в вашей жизни или в жизни какого-нибудь из ваших знакомых минута, я разумею нормальное состояние глаза, когда бы приходилось употреблять сознаваемые усилия против двойственности ощущения предметов, окружающих тот, который видеть хочется. Таких минут ни у кого не бывало. Стало быть, исчезание этих предметов из поля зрения имеет органическую, независящую от воли человека причину. То, что в сфере зрительных ощущений называется вниманием, есть, стало быть, акт невольный. В сущности, зрительное внимание есть не что иное, как сведение зрительных осей глаз на рассматриваемое тело. Присутствие внимания к предмету, лежащему перед глазами, вызывает по учению опытной психологии уже ясное ощущение, а по физиологическим исследованиям в состав этого ощущения уже входят цвет, очертания и телесность предмета, стало быть, его по всей справедливости можно возвести уже на степень представления. Итак, процесс развития представления не зависит от воли. Этот психический акт вызывается световым возбуждением части зрительной перепонки, наиболее чувствительной к свету. Посмотрим теперь, чем кончается чувственное возбуждение зрительного нерва. Последствием светового впечатления у ребенка бывает всегда более или менее обширное отраженное мышечное движение. Когда у него, например, перед глазами ярко окрашенная вещь, то он кричит, смеется, двигает руками, ногами и туловищем. Явно, что у ребенка возможен рефлекс зрительного нерва на все животные мышцы тела. Это условие в высокой степени важно. Под влиянием зрительных ощущений могут, следовательно, развиваться бесконечно разнообразные движения в теле, бесконечно разнообразным группированием мышц. Кроме того, это условие делает возможным ассоциацию зрительных ощущений с осязательными и мышечными. В самом деле, осязательный орган у человека есть преимущественно ручная кисть. Она путем рефлекса зрительного нерва приводится в движение, и, встречаясь с внешними предметами, вызывает осязательное ощущение в обширном смысле слова. Проходит, однако, много времени, прежде чем ребенок выучится ощущать рукою. Вначале он не умеет даже держать вещь, которую ему дают в руку, хотя при этом ручная кисть его и невольно схлопывается. Как бы то ни было, а всем известно, что зрительные ощущения особенно легко ассоциируются с осязательными. Так что в наших представлениях о форме тел, круглой, цилиндрической, в понятиях о гладкости, шероховатости предметов и прочем, оба рода ощущений слиты.